сегодня мы говорим о творчестве и об основных пьесах великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Островский – москвич по рождению, москвич по духу. После Московского университета он работал в нескольких судах, в коммерческом и в совестном суде в частности. В этих судах разбирались преимущественно бытовые дела, дела по наследству, имущественные. И именно здесь Островский получил материал для своих первых пьес. Наряду с службой в коммерческом суде источником вдохновения для Островского служило общение с единомышленниками. Это молодые тогда еще люди, в будущем очень знаменитые, входившие в круг журнала «Москвитянин», одного из известных журналов того времени. Среди них я бы выделил великого критика Аполлона Григорьева, великого актера по имени Проф Садовский, основателя актерской династии. Этих людей объединял единый взгляд на судьбу России, и этот взгляд очень часто назывался в прошлом, да и в настоящем, славянофильским. Мы знаем, что славянофилы – это люди, которые идеализировали прошлое России, причем допетровское прошлое, то время, которое предшествовало реформам Петра. Но здесь были значительные расхождения между кругом Островского и кругом славянофилов, которым принадлежали братья Аксаковы, братья Киреевские и многие другие известные деятели русской культуры. Можно описать эти различия очень коротко. Если славянофилы идеализировали прошлое, то круг Островского и люди, входившие в него, старались увидеть идеал в настоящем. Если для славянофилов идеальным носителем традиционных ценностей русской жизни являлось крестьянство, то для круга Островского – купечество. Если славянофилы считали, что традиционный порядок русской жизни с наибольшей полнотой сохранился в деревнях, то Островский и круг его единомышленников думали иначе. Для них, прежде всего, важно подчеркнуть форму жизни современного небольшого города, точно не Петербурга, а часто даже и не Москвы. Именно там в современности хранятся традиционные начала русской жизни. Вот тот идеал, к которому стремился Островский в эти годы. У нас, у горемык, у тружеников есть свои радости. А я вторгся в сферу красивых женщин, в сферу шампанского, букетов, дорогих подарков. Ну как же не смешно? Конечно, смешно! Ах, какой он милый! Вы не обидчивы. А я думал, вы меня на дуэль вызовете. Дуэль? Зачем? У нас с вами и так дуэль. Постоянный поединок. Непрерывная борьба. Я просвещаю, а вы развращаете. Вот и давайте бороться. И посмотрим, кто скорее. Устань. Я во всяком случае свое дело буду делать до конца. Островский стал знаменитым драматургом еще до того, как его пьесы были поставлены в театрах. Это произошло буквально в один день, в январе 1849 года, после чтения его пьесы «Банкрут» в доме у знаменитого тогда профессора Московского университета Степана Шевырева. «Банкрут» – первое название пьесы, именно так говорили в XIX веке, мы бы сейчас сказали «банкрот». В 49 году пьеса была запрещена, постановка ее не состоялась, и она, эта пьеса, стала известна уже под другим названием. Через несколько лет она была поставлена на сцене под названием «Свои люди, сочтемся». «Свои люди» откровенно следуют за гоголевским «Ревизором». Действительно, в центре интрига, обманутый обманщик. Все происходит в замкнутом мире, где все свои люди. И, наконец, отсутствие положительного героя бросалось в глаза и читателям, и позднее, когда пьеса была разрешена зрителям. Это вызвало отзыв цензурного комитета. Неужели автор не мог найти одного из тех почтенных наших купцов, в которых богобоязненность, праводушие и прямота ума составляют типическую и неотъемлемую принадлежность? Как всегда, сатирика обвиняет в том, что он слишком односторонен. После этой пьесы последовали другие тексты, другие спектакли, Островский стал знаменит. Среди его пьес есть несколько таких, где в названиях встречается частица «не». «Не в свои сани не садись», «бедность не порок» и, наконец, «не так живи, как хочется». Здесь даже два раза частица «не» встречается. Островский выступает в такой функции человека, дающего образец поведения и, наоборот, противоположную крайность, то, как не должно себя вести. Как и в пьесе «Гроза», более поздней, здесь, в ранних пьесах Островского, две системы ценностей – традиционная, преимущественно купеческая, и новая система ценностей, которая на глазах входит в жизнь. Это новая система ценностей основана на личной воле, на активности отдельного человека, а не на принципе сословной традиции. Из всех этих пьес самая знаменитая пьеса «Бедность не порок». Это был шаг вперед по сравнению со своими людьми. Не сатира, а любование патриархальным, московским, купеческим, замоскворецким миром – вот что составляет основу пьес москвитянинского периода. «Пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует», сказано в том же письме. Патриархальный мир изображен в празднике, изображен в святке. И праздничная атмосфера не оставляет пьесу и спектакль малого театра с Провом Садовским в роли любима Торцова ни на одну минуту. Успех Островского был повсеместным, и не только профессора, или, как тогда говорили, профессоры университета одобряли его произведения, не только литературные критики, но и самый широкий круг зрителей. Ведь в то время театр – наиболее демократичное искусство. Для того, чтобы воспринимать современные пьесы, не требовалось даже знать грамоту. Поэтому в одном и том же зале могли присутствовать и император, если речь о Петербурге, и простой народ, который сидит на галерке и смотрит ту же пьесу, что императорская семья. Дело в том, что популярность Островского росла именно за счет его известности среди самых широких слоев и москвичей, и петербуржцев. Существовало очень много историй про то, что актерам, которые играли роли в спектаклях, поставленных по пьесам Островского, например, подносили бесплатно в трактире чай, потому что так похоже то, что было изображено на сцене, на реальную жизнь. Для России, для театральных подмостков того времени это был некий шок, потому что на сцене доминировали преимущественно переделки иностранных пьес и доминировало, ну, такое лубочное, что ли, изображение народной жизни. У Островского же и быт, и обычаи, и фольклор, и песни, и, главное, язык отличались абсолютной достоверностью. Дошла до села, как квашня. Ох, премудрость! Привел Господь дожили. Что вы бельма-то выпучили? Очень рада, что сподобились видеть тебя. Ох, сподобились. Ждем, что скажешь, мать Иманеса. Ждем. Ждали в сапогах, а приехали в лаптях. Вот. Надо сказать, что уже в эти годы Островского по-разному ставят в Москве и в Петербурге. Из Петербурга пьесы Островского видятся иначе, как несколько более консервативные, как посвященные тому пласту жизни, который для Петербурга не совсем актуален. Безусловно, именно в эти годы закладывается очень важная традиция для сценических трактовок пьес Островского. Важно было понять, что Островский может быть поставлен принципиально по-разному. И история пьес Островского на сцене – это отдельный и интереснейший сюжет. Александр Николаевич Островский – самый популярный драматург на протяжении последних 150 лет. Бытует разговор, что он безадресный. Мне представляется, у него всегда был точный адрес направленности его произведений. Он знал своего зрителя, который приходил в малый театр или провинциальные театры России. Это, конечно, чиновники, мелкие чиновники. Это, конечно, купцы, и это галерка, на которой были студенты. Александр Николаевич писал о том, что он знал. Прежде всего, он певец Замоскворечья, как многие говорили о нем. Но он писал о чиновниках, писал о театре, писал исторические пьесы. И в сегодняшнем репертуаре театров идут практически все 47,5 пьес, написанных Александром Николаевичем. Он, обращаясь к конкретному зрителю в конкретное время, так глубоко копал, так мастерски выписывал характеры персонажей и так показывал их страсти человеческие, что они интересны сегодняшнему зрителю и, надеюсь, будут интересны зрителю многие-многие годы спустя. Первым, еще наивным лепете, я угадал будущее словно. В 1856 году, мы об этом в прошлый раз уже говорили, Островский перебирается из Москвы в Петербург, становится петербургским драматургом, становится своим в редакции наиболее влиятельного журнала этих лет, журнала «Современник», во главе которого стоит поэт и журналист Николай Некрасов. Это зенит творчества Островского. Именно в это время, в 1959 году, несколько лет спустя после переезда Островского в столицу империи, выходит «Гроза», и об этом у нас уже шла речь. В 60-е годы наступает кризисный период в творчестве Островского. В 66-м году закрывается журнал «Современник», и на несколько лет Островский оставляет театр. Вернее, он продолжает писать, но преимущественно на исторические темы. Пишет либретто к своим пьесам, готовя их к постановке в виде опер, а также переводит некоторые пьесы с итальянского. Многие критики и друзья говорили Островскому, что эти занятия не для него. Он драматург современной темы. Он славен и известен и удачлив именно в тех случаях, когда связывает единый узел личные, часто любовные отношения и социальные проблемы. Островский возвращается на сцену, и его в 70-е и в начале 80-х годов ждет еще целая череда успешных постановок его пьес. Так в 68-м году написана и поставлена пьеса «На всякого мудреца довольно простоты». В 71-м году выходит на сцене пьеса «Лес». И это снова закладка целой традиции, целой линии в развитии русской драматургии. Ну, например, продажа леса в корыстных целях помещицы Гурмышской нас прямо отсылает к пьесе Чехова «Вишневый сад». Не купишь ты у меня еще участок леса? Да что бы уж вам весь-то его продать? Ну, куда вы его берете? Ведь с лесом, сударь, не поверите, или только грех один. Всякий беглый, всякий бродяга пристанище имеет. Ну и для прислуги тоже, для женского-то пола. Потому как у них гребной интерес и насчет ягоды. А выходит, совсем напротив, а? Весь я теперь не продам. Ну что это за имение без леса? Некрасиво, ну, может быть, со временем. А ты купил у меня участок, чтобы ближе к городу? Здесь лес... Там вишневый сад, но сюжет один и тот же. Что происходит с сословиями России в эти послереформенные годы, когда на дворе уже совсем другая эпоха, когда вводятся земские : органы власти, земские больницы, земские школы. Земство – это понятие, это слово, которое очень часто употребляется в пьесах Островского, в том числе и в пьесе «Лес» тоже. Один из героев пьесы «Лес» Милонов так прямо и описывает современную эпоху. Купцы банкротятся, дворяне проживаются. Лучше, пожалуй, не скажешь. Вы не рассердитесь, пожалуйста, но действительно у нас много дворянских имений в конец разорено бабами. Если мужчина мотает, все-таки в его мотовстве какой-нибудь смысл есть. А бабьей глупости меры не положим. Нужно любовнику халат подарить, она хлеб продает не вовремя за бесценок. Нужно любовнику ярмолку с кисточкой, она лес продает строевой, береженой, первому плуту. Это вы, ваше высокородие, действительно. Коли им женскому-то сословию в чем воля, так добра мало. И не отдам разоренные имени. От того, что... Свободы много. Какой свободы? Где это? Хуар Кириллович, я сам за свободу. Но согласитесь сами, до чего мы дойдем. Купцы банкротятся, дворяне проживаются. Согласитесь сами, что, наконец, необходимо будет ограничить законом расходы каждого. Пьеса «Лес» примечательна еще и тем фактом, что здесь в числе героев находятся актеры несчастливцев и счастливцев, и именно их лесодейство, которое представляет собой как бы пьесу в пьесе, ведет к развитию основной интриги этого спектакля. Я не хочу, братец, чтобы она знала, что я актер, да еще провинциальный. Смотри, не проговорись. Я Геннадий Демьяныч Гурмышский. Капитан в отставке или майор, это уж как будет тебе угодно. Одним словом, я барин, а ты мой лакей. Как лакей? И так просто лакей, да и все тут. Ну, как я тебя представлю тетушке? Она женщина набожная, в доме, братец, тишина, строгость. И вдруг представь физиономия. А лакеем тебе быть, братец, твоей рожи, это в самый раз. Счастливцев и несчастливцев как будто бы случайно попадают в имение Гурмышской со знаменательным названием «Пеньки». «Пеньки» – это то, что остается после срубленного леса. Эта дорога почему-то приводит их именно к Гурмышской. Все, как выясняется, конечно же, было неспроста. Пьеса Александра Николаевича «Лес» – одно из самых сложных и одновременно совершенных произведений. Островский, как и многие писатели той эпохи, понял, что в России все переворотилось и только укладывается. Старая мораль утрачена, не родилась еще новая. И каждый человек оказывается перед определенным выбором, выбором жизненного пути. Герои этого произведения, собственно, самые обыкновенные простые люди. Два актера, трагик и комик, счастливцев и несчастливцев, преодолевают пространство России из одного конца в другой. Именно в поисках этого жизненного пути. Они попадают в страстное захолустье российской действительности, имение Пеньки, где, собственно говоря, для каждого из них и открывается некоторый путь в дальнейшем. Наряду с другими пьесами очень... большой и громкий успех выпал на долю постановки пьесы «Бесприданница», которая в дальнейшем десятки раз ставилась на сцене, экранизировалась. Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Бедному сердцу, так говорил он, бедному сердцу, так говорил он, но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил, ах, не любил меня. Из 147 пьес Островского только две драмы. И в обеих драмах представлен женский характер, необыкновенно музыкальный. Поэтому композиционным центром обеих пьес можно считать произведения, которые исполняют героини. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на романс, на стихи Баратынского «Не искушай меня без нужды», который звучит в исполнении Ларисы Агудаловой. Это ключ к пониманию всей пьесы. Тема искушения является главной в этом произведении, потому что каждый, кто встречается с Ларисой, искушает ее любовью, долгом, обязанностью, дружбой, и все ее обманывают. В конце пьесы она говорит: «Я вещь», и в этом заключена вся трагедия и музыкального произведения, и стихотворения Баратынского, и образа Ларисы, и пьесы Островского. Надо сказать, что в этой пьесе Островский как будто бы суммирует все важнейшие темы, которые для него были характерны в прошлые годы. Это и мотив неравного брака, и просто мотив любви, и судьбы купечества, и так далее, и так далее. Ишь ты, не разговаривай. А как же ты хочешь, чтобы он разговаривал, когда у него миллион? Да, вторую дочку замуж отдает. Бесприданницы, а женихов хороших находит. «Бесприданница» написана на мощном литературном фоне. Во многих произведениях мировой словесности мы встречаем образ бедной невесты. В «Коварстве и любви» Шиллера, в «Бедной Лизе» Карамзина. Но этими совпадениями лишь резче оттенены отличия. Эраст в «Бедной Лизе» предает свою возлюбленную, он просто слабый игрок. Аппаратов игрок сильный, он не предает, он использует женщину как орудие мести в своем споре с героем-антагонистом. Это уже не мотив драматургии, это мотив романа. И таким образом драма превращается в настоящий русский роман. Угар страстного увлечения скоро проходит. Остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя. Вы женаты? Я обручен. Безбожно. Безбожно. Уйдите от меня, я уж сама о себе позабочусь. Однако, в отличие от счастливого конца, который очень часто имеет место в московских пьесах, например, в пьесе «Бедность не порок», да и у пьесы «Лес» был счастливый конец, финал пьесы «Бесприданница», как мы помним, трагичный, и он напоминает финал пьесы «Гроза». Я все... Все прощаю. Поздно. Уедемте. Уедемте сейчас из этого города. Поздно. Я вас люблю. Я вас люблю. Я люблю. Ужжете. Я любви искала и не нашла. Я умоляю вас. Пойдите от меня. Вы должны быть моей. Никогда. Оставайся же ты никому. Что я наделал? Что? Благодарю вас. Этот мотив скорее может быть сопоставлен с трактовкой Достоевским образа маленького человека, который очень часто чувствует себя опредмеченным, превращенным в вещь внешними обстоятельствами. Я вещь! Да, товарищи, они правы. Наконец-то слово для меня найдено. Лариса Дмитриевна. Уйдите, оставьте меня. Всякая вещь должна иметь своего хозяина. Русский театр до Островского и русский театр после Островского – это два совершенно разных факта русской культурной жизни. Творчески переработав достижения Александра Грибоедова и Николая Гоголя своими пьесами, Островский подготовил почву для новых высот русского театра, для новых драматургов, для Антона Чехова, для Леонида Андреева, для Максима Горького и многих других.